«Ау!» — собака будто недоверчиво переспросила. «Это ты точно мне говоришь? Все же тупая дворняга, знающая единственную команду», — разочарованно констатировал кот. «С таким миньоном мир не завоюешь. Ладно, так уж и быть, я готов попробовать натренировать тебя воровать для меня сосиски. Уж с этим-то ты должен справиться». В следующее мгновение пес превратился в 30-летнего мужчину с серыми глазами и черными волосами. Одет он был в костюм джентльмена начала 20 века. Фиолетовая рубашка, жилетка и брюки дополнялись коричневым пиджаком. «Опа!» – воскликнул кот. «Да у нас тут волшебник. Но раз собака из тебя тупая, то и как маг ты не особо умен. С чего бы это?» – обиженно нахмурился мужчина, поднимаясь на ноги. «Потому что ты пришел ко мне без угощения», – саркастично продолжил кот. «А я Салем Сиберхаген. Я известен на всю магическую Великобританию как убийца анимагов». «Погоди», – лицо мужчины украсила широкая и радостная улыбка. «Неужели ты тот самый кот, который убил крысу Питера?» «О, да», – раздулся от чувства собственной важности Салем. «Это была эпичная схватка, а потом меня казнили. Я как раз на этот счет хотел спросить», – кивнул его словам мужик. «Я читал в газетах, что кота, который убил Питера, казнили». «Да-да, именно так все и было», – с довольной мордахой подтвердил Салем. «Так что я совсем другой Салем Сиберхаген. Ну, знаешь, как это бывает, когда помирает хомячок. Родители отвозят его к ветеринару, а привозят как новенького живого и здорового. Пусть он немного и отличается от себя прежнего. И так этот прекрасный ветеринар-некромант делает до самого взросления ребенка раза два или три». Мужчина некоторое время хмурился. Внезапно он рассмеялся. «Так ты шутишь. Ты мне нравишься, Салем. Значит, это тебя я должен благодарить за свое освобождение?» «Освобождение?» – вопросительно приподнял брови кот. «Так ты тот самый невинно осужденный уголовник. Если что, я принимаю благодарность тунцом, но можно и деньгами. Я не гордый. Будет тебе тунец», – со счастливой улыбкой заявил мужчина. «Я тебя им до конца жизни обеспечу. Кстати, я Сириус Блэк. Заметь, тебя никто за язык не тянул», – ехидно сощурился Салем. «Я запомнил про пожизненное снабжение тунцом. А теперь ответь, Сириус, какого черта ты приперся к моему дому?» «Я пришел проведать Гарри Поттера. Он сын моего лучшего друга и кузена Джеймса. То есть, ты его родственник? Далекий, но да», – кивнул Блэк. «Но для меня он словно родной племянник. А поскольку после Азкабана я детей иметь не смогу, то он еще и единственный мой наследник. В общем, я хотел проведать Гарри, узнать, все ли с ним в порядке. И если получится, собирался пригласить его к себе жить. А жилплощадь у тебя есть?» – сощурился Салем. «И где?» «Да», – ответил Блэк. «Мне достался в наследство дом в центре Лондона». «Звучит заманчиво», – задумался кот. «Но сначала нужно посмотреть на твой дом. Потом будем решать, подходит ли он для нас с Гарри, а то там наверняка лет 10 никто не жил». 7 лет, поправил его Блэк. «Моя матушка померла в этом доме в 85-м году, когда я сидел в Азкабане. Надеюсь, там не осталось ее призрака». Вопрос Салема был недосужим. Существование призраков в этом мире вполне реальное, и ему они не нравились. «Призрака нет», — скривился Сириус, будто от кислого лимона. «Но она оставила в прихожей свой живой портрет, который портит мне нервы при каждом удобном случае, и ничего с ним не поделаешь. Кричер, наш домовик, по приказу матушки приклеил портрет намертво к стене чарами. Я бы его снял с куском стены, так даже интересней», — тут же отозвался кот. «Отличная идея», — загорелись восторгом глаза Блэка. «Я обязательно попробую после возвращения домой. Слушай, а как ты можешь говорить? Ты анимаг, научишь говорить в зверином облике?» «Я проклят», — недовольно поморщился Салем. «Мерзавцы превратили меня в кота, и я уже который год ищу способ избавиться от этого проклятия, но пока неудачно. Так что нет, я не анимаг. Максимум могу научить тебя кошачьему, но твое произношение навсегда останется с собачьим акцентом». «Ох, прости, Салем. Ну что, ко мне в гости?» «Погнали», — согласился кот. «Только никаких метел. Я и сам их не очень люблю», — хмыкнул Блэк. «Этот Джеймс был фанатом квиддича. Я же предпочитал мотоциклы. Хагрид отжал мой байк и не спешит его возвращать, но я недавно купил и зачаровал новый. Я как раз на нем сюда приехал». «А как насчет аппараций?» – вопросил кот. «Извини, но аппарацией я не владею», – развел руками в стороны Сириус. «У анимагов с этим проблемы. Мы с друзьями это поняли только на старших курсах. Нигде этого не пишут. В общем, если ты выбираешь путь анимага, то можешь забыть об аппарации. Ну и фуфло. Картинно закатил глаза Салем. «Давай я тебя научу нормальному заклинанию телепортации». «А давай», — без промедлений согласился Блэк. Салем начал учить Сириуса чарам телепортации. Тот пытался их использовать, но каждый раз терпел фиаско. «Хватит», — сдался кот. «Похоже, это ваша анимагия каким-то образом перекручивает потоки маны в организме, отчего отрубает возможность самостоятельно пользоваться телепортацией. Впервые встречаюсь с таким извращением. Поехали на моем байке», — предложил Сириус. Мотоцикл обнаружился неподалеку на обочине. Это был черный чоппер японского производства. На ручке висел один шлем. «Я буду без шлема», — скептически протянул кот. «Я наколдую». Сириус достал волшебную палочку и принялся колдовать. После нескольких чар на коте появилась байкерская кожаная куртка и шлем с кошачьими ушками. Довольный кот забрался на мотоцикл за водителем. Он смотрелся очень мило и привлекал всеобщее внимание. Когда они неспешно ехали по дороге, на их байк смотрели все, и водители, и прохожие. Котик-байкер на заднем сидении никого не оставил равнодушным. Когда они добрались до центра Лондона и Сириус расколдовал Салема, тот выглядел очень довольным. «Обязательно куплю себе мотоцикл», — сказал он. «Как только расколдуюсь, так сразу. Ты видел, как на меня смотрели цыпочки? Уверен, эти милашки готовы были загладить меня до счастливого визга». «Я возьму тебя на руки», — улыбнулся Блэк. «Мой отец наложил на дом много защитных чар. Ты его не увидишь без контакта со мной как минимум в первое посещение. На ручки», — потянулся кот. «Поднимай же меня скорее. Это мой любимый способ перемещения. Я чувствую себя в такие моменты древним падишахом, которого рабы носят на руках. Хочу себе такого кота». Глаза Блэка горели восторгом, словно у ребенка при виде игровой приставки. Когда Салем оказался на руках Сириуса, его глазам предстал дом с грязными стенами и закопченными окнами. Вход в здание оформлен крыльцом со стертыми каменными ступенями. Видавшая виды дверь выкрашена в черный цвет. Краска со временем потрескалась и местами осыпалась. У двери нет ни замочной скважины, ни ящика для писем, зато есть серебряный дверной молоток в форме извивающейся змеи. Пройдя через входную дверь, они попали в полную тьму прихожую. Пахло сыростью, пылью и чем-то гнилым, сладковатым. Ощущение, как от заброшенного здания. «Погоди», — пробормотал Сириус, — «сейчас свет включу». После его манипуляций со сменными выключателями раздалось тихое шипение, и на стенах ожили старинные газовые рожки. В их слабом мерцающем свете возник длинный мрачный коридор с отстающими от стен обоями и вытертым ковром на полу. Над головой тускло отсвечивала затянутая паутиной люстра, на стенах в кривь и в кось висели потемневшие от времени портреты. Из-за плинтуса донеслось какое-то шебуршение, на которое в Салеме возбудился охотничий инстинкт. И люстра, и подсвечники на расшатанном столе были оформлены по-змеиному. «А вы за современными тенденциями не гонитесь, как я посмотрю», — ехидно прокомментировал кот. «В последний раз в подобном особняке я был лет 150 назад. На тот момент газовые светильники в доме казались верхом роскоши. Стоило это каких-то запредельных денег. А потом Яблочков продемонстрировал электрическую свечу, и весь мир изменился». «Ты про что?» – застыл Сириус. «Я про освещение. В середине 19 века ваши предки шли в ногу со временем, а потом что-то пошло не так, раз вы не стали менять газовое освещение на электрическое. Я буду прав, если предположу, что электричества тут нет вовсе». «Его нет», – качнул головой из стороны в сторону хозяин дома. «В последний раз этот дом перестраивал Финиас Найджел Блэк. Мой прапрадед. Он был одним из наименее популярных директоров Хогвартса. Многим не понравилась его идея снять колокола с центральной башни. Тебе придется сначала провести сюда электричество», — Салем хмурился, разглядывая грязь и разруху, — «и сделать тут ремонт. Я не позволю ребенку жить в столь спартанских условиях. Нам некуда даже будет подключить компьютер. Кстати, телефонную линию для подключения интернета тебе тоже следует провести. В общем, если весь дом в таком состоянии, то тут работы на год. Если все сделаешь, следующим летом мы сможем к тебе переехать». «Ох, это будет непросто», — схватился за голову Блэк. «Сюда же придется запускать маглов, а от них тут столько нужно всего спрятать. Тут в каждом углу можно найти темные артефакты. Тебе придется постараться», — настоял на своем Салем. «В нынешнем виде это место непригодно для нормальной жизни». Блэк продолжил идти. Они миновали большую подставку для зонтов, сделанную из отрубленной ноги тролля, и начали подниматься по темной лестнице. На стене висели несколько сморщенных голов, расположенных в ряд на декоративных пластинах. У всех одинаковые вытянутые носы рыльца. Это что за головы лысых уродов? Не сдержал любопытства Салем. Это головы домовых эльфов, которые служили Блэком. Болезненно скривился Сириус. У моих предков имелась милая привычка отрубать головы слугам и вывешивать их в зале. Мило, саркастично выдал Салем. Столь ебанутых волшебников мне встречать не доводилось. Хотя я многие годы был вынужден занимать должность одного из советников. Советников? Не понял его Блэк. Совет магов, правящий орган волшебников, который правит всеми магами и вершит над ними суд. Ублюдки могли бы быть снисходительнее к одному из своих. Это что-то новое? Свободной рукой почесал в затылке Блэк. Этот орган создали над министерствами магии, пока я сидел в Азкабане. Нет, это с моей родины, ухмыльнулся Салем. А твоя родина чем-то отличается от Британии? Нахмурился Блэк. Да, продолжил кот, она далеко от нее. Кто это? Раздался раздражающий скрипучий голос. Он исходил от портрета мелочного вида старухи. Сириус, ты притащил с помойки кота? Выбрось эту блохастую тварь. Это то, о чем я говорил. Устало вздохнул Блэк, остановившись возле портрета. «Сириус, а ты очень любишь свою маму?» Выпустив длинные когти, Салем с любопытством поглядывал то на них, то на портрет. «А то мне когти нужно обо что-то точить. Люблю ли я мать?» Весело отозвался Блэк. «Ха-ха-ха, конечно, нет. Она была ебанутой сукой и вела себя так, словно ненавидела нас с братом. В результате Регулус пропал без вести. А когда я угодил в тюрьму, она ни разу обо мне вспомнила». Ни разу не прислала передатчик, ни теплых вещей, ни шоколада, который хоть как-то спасает от дементоров. Так что, Салем, если тебе не обо что поточить когти, смело используй этот портрет. С удовольствием, довольно промурчал Сиберхаген. Говорящий кот, выпучила на него глаза ошарашенная старуха с портрета. От говорящего портрета слышу, отфутболил Салем, а будешь дальше выеживаться, я еще вспомню о том, что котам нужно метить территорию. Хам! Скрестила руки на груди старуха, много мнящая о себе слабачка, не остался без ответа кот. Я прожил больше 500 лет и являюсь одним из сильнейших магов в мире. Для меня любой, кто не додумался до чар бессмертия, является тупорылым лентяем. Ты жалкая чихуахуа, которая смеет разевать пасть на волкодава. Соплячка, которая и столетия не разменяла, а уже сдохла от старости. Еще и смеешь что-то вякать. Да я твоим прапрабабкам по закоулкам панталоны стягивал, когда тебя даже в проекте не было. От такой отповеди заткнулась не только дамочка с портрета, но и Сириус замолчал. Только если его мамаша гневно стискивала кулаки, то мужчина глядел на кота с восхищением. «Сильно», — заметил он, — «тебе и правда больше 500 лет, 511 недавно исполнилось, 511». Сириус аж подпрыгнул, чуть не выронив Салема. Но как, даже Дамблдор не дожил до таких лет. Волшебный крем для лапок, невозмутимо ответил кот, выгибая спину. И никаких глупых вопросов про философский камень, я почти ничего не смыслю в алхимии. Хотя, если честно, я просто слишком упрям, чтобы умирать. А портреты твоих жертв тоже так считают, язвительно процедила мать Сириуса, скосив глаза на Салема. О, нет, моя дорогая, Салем сладко потянулся, демонстрируя острые когти. Портреты моих жертв обычно висят в очень специфичных местах, например, в кошачьих туалетах. Хочешь попробовать? Старуха фыркнула и отвернулась. Она больше не рисковала открывать рот. Сириус, тем временем, продолжал качать головой. Ладно, допустим, ты древний и могущественный маг в теле кота, но почему ты вообще решил жить с Гарри? Во-первых, потому что Гарри, единственный, кто не тычет в меня палкой, пытаясь превратить в пуфик. Во-вторых, Салем огляделся по сторонам. Мне нужен волшебник, который меня расколдует, вернет человеческий облик. И Гарри отличный кандидат. В этот момент из темноты выплыла еще одна голова домового эльфа, на этот раз не на стене, а живая. Кривоухи, с огромными глазами, эльф уставился на Салема с немым ужасом. «Господин Сириус привел кота», – прошепелявил он. «Кричер, познакомься, это Салем, он и будет жить с нами». Кот в доме Блэков. Эльф задрожал, как осиновый лист. Но это же лучшее, что случалось с этим домом за последние 100 лет, подсказал Салем, грациозно спрыгивая на пол. Да, я знаю, не благодари. Кричер издал звук, средний между писком и стоном, и исчез с громким хлопком. О, отлично, обрадовался Салем. Я всегда хотел, чтобы при моем появлении люди телепортировались. Это экономит время на нудные разговоры. Сириус вздохнул и почесал затылок. «Ну что ж, добро пожаловать в дом Блэков, Салем. Только, пожалуйста, не превращай его в руины. Я обещаю только то, что мне будет выгодно», — мурлыкнул кот, усаживаясь на пыльный ковер. «Но если твоя мама снова начнет вякать, я могу случайно опрокинуть на ее портрет ведро с краской, или с навозом, или с кислотой. У меня много идей». Сириус засмеялся. «Знаешь что, мне начинает нравиться, как ты мыслишь. Рано или поздно все к этому приходят», — самодовольно ответил Салем, умывая лапу. «А теперь покажи мне кухню. Я хочу проверить, насколько съедобны ваши запасы. Если, конечно, они не кричат и не пытаются укусить в ответ. И, кстати, ты же помнишь о нашем уговоре? Мы с Гарри переедем сюда только после того, как тут будет сделан ремонт и проведено электричество с телефонной линией. Я все устрою», — заверил Сириус. Глава 29. После осмотра дома Салем еще больше утвердился в мнении, что тут все нуждается в глобальном ремонте. Внутри дома складывалась мрачная и давящая атмосфера, которая может негативно отразиться на развитии психики. «Все магические вещи и книги собрать», — принялся по-хозяйски распоряжаться кот. «Ничего не выкидывать, картины и головы убрать, подставку под зонты тоже спрятать. В общем, чтобы ни на намека не осталось на магию. После завершения ремонта будем думать, куда все это девать. Впрочем, я предлагаю выделить под них одно помещение и устроить там подобие семейного музея с картинами, головами домовых эльфов и прочими штучками. Все подпишем. Кто, когда и для чего кому отрубил?» Сириус рассмеялся. «Мне нравится», — сказал он. «Так и сделаем. В таком случае возвращай меня обратно на Тисовую 4», — поставил точку в разговоре Салем. Сириус отвез кота на мотоцикле назад. После этого Салем выманил из дома Гарри и познакомил его с новым родственником. Мальчик был рад такому знакомству и возможности в будущем переехать от Дурслей. С ними хоть у него отношения и стали теплее, но все равно оставались напряженными. Прошло 2 дня после знакомства с Блэком, а Гарри уже выл и готов был лезть на потолок. «Салем, тетя запретила мне гулять, чтобы я не спалился, что волшебник. Я так не могу. Давай переедем жить к Сириусу. Ты не был у него в доме, а я был», — кот покачал головой из стороны в сторону. «Нет, даже где-нибудь в шалаше будет лучше. Я больше не могу сидеть взаперти», — взвыл Поттер. «Жалуется мальчик, способный телепортироваться куда угодно», — ехидно прокомментировал Салем. «Выбери место на карте, и давай туда отправимся». «Ага», — иронично протянул Поттер. «А что мы будем есть? Денег-то у нас нет, потому что кое-кто пушистый все вложил в акции. Это пока денег нет», — философски заметил кот. «А если их нет, то их следует заработать. В казино под чарами удачи я больше не пойду», — скрестил руки на груди Поттер. «Казино прошлый век, Гарри. Современные проблемы требуют современных решений. Я предлагаю ограбить банк». «Ограбить банк?» — испуганно округлил глаза Поттер. «Да», — кивнул кот. «И не в Британии. В большинстве стран люди моложе 14 лет не подсудны. Если мы вынесем денежное хранилище где-нибудь во Франции, хрен нас найдут. А если найдут, то хрен накажут, потому что один кот, а второй ребенок». «Нет-нет-нет», — Поттер резко замотал головой из стороны в сторону. «Согласен», — произнес Салем, отчего Гарри с облегчением выдохнул. «Грабить хранилище во Франции — глупая затея. Что мы потом будем делать с франками? Нам нужны фунты или доллары, так что выносим американцев». Гарри громко простонал, осознав, что рано радовался. «Салем, нет, никаких ограблений, и вообще никаких незаконных способов заработка». «Законных способов заработать масса», — не повел и ухом на его отказ кот. «Особенно если ты владеешь телепортацией. Смотри, покупаешь дешевый бензин в Венесуэле, продаешь его в 10 раз дороже в Великобритании. Еще можно заниматься контрабандой сигарет, но все это слишком мелко. Поэтому нужно сразу начинать с алмазов». «Я не ослышался», — вопросительно приподнял брови Поттер. «Ты сказал алмазы?» «Да, я сказал алмазы», — кивнул кот. «Как ты себе это представляешь?» — голос Поттера сочился скепсисом. «Приходит маленький мальчик к бандитам и заявляет, что хочет купить алмазы, и они ему. Я, гер мальчик, зачерпни в ящике горсть. А мне нравится твой оптимизм», — растянул губы в широкой улыбке кот. «Только зачем покупать алмазы у бандитов? Делай это, как все нормальные люди, в Африке у вождя полудикого племени. Они с удовольствием меняют бусы и очки Рейбен на алмазы. А чтобы не было проблем из-за возраста, Задействуй взрослого мага. И где я такого найду? Скепсис не покидал мальчика. Сириус Блэк, насколько я успел его узнать, впишется в любую авантюру, хитро сощурился Салем. Возможно, у него есть такие же друзья пассионарии. Чего ты сказал? Нахмурился Поттер. Пассионарии, авантюристы, пояснил кот. Ну, знаешь, те люди, которые летают в Африку к вооруженным дикарям менять очки на алмазы. Ну нафиг, скрестил руки перед грудью Гарри. Я лучше у тети под домашним арестом поживу, чем вляпаюсь в подобные приключения. А ты умнеешь, Гарри, продолжил Салем. Тогда другой вариант. Скупаем всякий хлам на гаражных распродажах. Потом ты его восстанавливаешь с помощью репаро. Затем распродаем целый хлам дороже. Вначале Гарри хотел привычно отказаться, но задумался. А знаешь, Салем, на этот раз ты предложил действительно интересный вариант. Только ты забыл о том, что на летних каникулах студентам запрещено колдовать. Этот запрет легко обходится, ухмыльнулся кот. Чтобы его проконтролировать, маги из министерства должны были наложить следящие чары либо на территорию вокруг дома Дурсли, либо на твою волшебную палочку. Я больше поверю в первое. Следовательно, уходишь подальше от дома и колдуешь сколько душе угодно. Ага, скептически протянул Гарри. А двойника для тети я как оставлю, а ты попробуй, предложил Салем. Вдруг местные маги не умеют отслеживать бесполочковую магию, а умеют это делать только с полочковыми чарами, тогда тебе вообще не нужно париться. Может быть, я просто буду стричь газоны, задумчиво нахмурился Поттер. Отличная идея, кот говорил с откровенным сарказмом. Владея могущественной магией, стричь газоны, что может быть лучше? Разве что Билл Гейтс, который за доллар в час подметает дорожки соседям, предложил лучше, но без криминала, надул щеки Гарри. Ты отмел лучшие идеи, закатил глаза кот. Алмазы ему не нравятся, как и реставрация хлама. Барыжить куревом и топливом ты не хочешь. Я даже не знаю, что тебе предложить. Может быть, ты просто хочешь сидеть на попе ровно, и чтобы деньги клали тебе в карманы. Было бы неплохо, заулыбался Гарри. Короче, Салем продолжил рождать гениальные идеи обогащения. Создаешь двойника и сажаешь его в людном месте просить милостыню. Тут все, что тебе нужно. Самому работать не придется, с такой работой справится даже тупой клон, знающий всего три фразы. А если меня кто-то узнает, в волнении прикусил губу Гарри. Так ты не в Британии размещай клона попрошайку, а где-нибудь в другой стране, например, во Франции. Хм, Поттер задумался. Ты серьезно? Вскинул брови кот. Ты отказался от отличной работенки и грабежа банка ради попрошайничества. Ты отбираешь работу у миллионов котов. Салем, ты же знаешь Францию, вынырнул из задумчивости Поттер. Секундочку, кот нырнул под кровать и вскоре вернулся с туристическим каталогом. Нам нужно сюда. В центре Парижа в сезон попрошайки могут получать огромные деньги. Захвати картонку и маркер. Гарри Поттер действительно в тот же день вместе с Салемом телепортировался в Париж. Под диктовку друга он написал на картонке на французском «Помогите сироте» и оставил двойника в центре с этой табличкой. Сам же мальчик с котом отправился бродить по городу. Гарри было интересно поглазеть на Париж. Вечером они вернулись к двойнику. Достав из шляпы деньги, Гарри был приятно удивлен. Впрочем, не меньшее удивление испытал и Салем. За день попрошайка собрал примерно 3500 франков, то есть около 700 долларов. А неплохой бизнес. Загорелись жадным блеском глаза Салема. За лето мы сумеем заработать на домик в Лондоне. Гарри, я был неправ. Твой план обогащения шикарный. Завтра с утра снова отправишь клона попрошайничать. Ладно, Гарри не видел причины для отказа. Доход его весьма впечатлил. Делать особо ничего не нужно. Сам он не унижался. В общем, кругом сплошные плюсы. Единственным минусом этого плана было то, что Петуния Дурсли обнаружила отсутствие племянника. Ведь двойника можно было создать всего одного. После возвращения она наказала мальчика. Тот обиженно надулся и не придумал ничего лучше, чем телепортироваться на другой край света в Индию. Хорошо еще, что кота взял с собой. Обменяв деньги, он без проблем арендовал номер в отеле. Индусы ему услужливо улыбались. Они попросили у него документы, но мальчик их проигнорировал, на самом деле не понял из-за акцента. Второй раз прислуга спрашивать бумаги не стала. В итоге Поттер поселился в роскошном люксе. Пока он пошел в душ, Салем снял трубку телефона. Рыбки в 201 номер. И девушку, которая будет гладить кота. Вам какой рыбы, господин, если есть, тунца? «Простите, но тунца нет, тогда любой рыбки», растерянно продолжил портье. «А девушку вам, простите, для чего? Кота гладить? Ты что, глухой? Девушка должна быть красивая и с нежными руками. Все сделаем в лучшем виде, господин». Когда Поттер выбрался из ванной комнаты, он обнаружил передвижной столик возле дивана в гостиной. На столике стояло ароматное блюдо с жареной рыбой, но главный сюрприз ждал его на диване. Симпатичная индианка в оранжевом саре наглаживала довольного Салема. «Салем», — возмутился Поттер, — «ты опять за свое, МРР, имею право, Гарри». Услышав от кота человеческую речь, девушка испуганно застыла и уставилась на котика круглыми глазами. «Продолжай», — суровым тоном приказал Салем. «В первый раз что ли видишь божественного кота? Простите, милорд», — она с широко распахнутым от изумления ртом продолжила гладить котика. «Эх», — тяжело вздохнул Гарри. «Придется менять отель. Салем, неужели так сложно держать язык за зубами? Говорить, единственное, что я могу из человеческого», — обиженно надулся он. «Посмотрел бы я на тебя на моем месте». Отель Гарри поменял лишь на следующий день. Назад в пригород Лондона он возвращаться не стал. Вместо этого снова создал двойника в Париже, оставил его побираться и вернулся в Индию. Там он чувствовал себя королем, свободно разгуливал и тратил деньги. Через неделю ему надоела Индия. Все это время двойники снабжали его наличными, но где-то от трети до половины этих денег уходили на оплату отеля и трат в ресторанах и магазинах. Мальчик ни в чем себе не отказывал, покупал все, что нравится. После этого Гарри переместился в Таиланд, но там он не прожил и дня, поскольку одиноким мальчиком тут же заинтересовались туристы. Это не Индия, где никому до него не было дела и где его воспринимали как юного господина. Пришлось ему возвращаться к индусам. Ночевал он в отеле. Днем перемещался куда-нибудь в туристическое место в другой стране, ориентируясь по рекламным журналам турфирм. Прожив так месяц, он вернулся в Великобританию. На Тисовой его ожидал жуткий скандал, который ему закатила тетя Петуния. В итоге женщина поняла, что пацан плевать хотел на ее нотации и готов в любой момент сбежать. Поэтому она замолчала и перешла к конструктивному диалогу. «Пока тебя не было, у нас творилась чертовщина. Что случилось, тетя Петуния?» — насторожился Гарри. «В твоей комнате периодически кто-то прыгал на кровати», — нахмурилась женщина. «Но когда мы туда заглядывали, там никого не было, а все вещи были перевернуты. Это точно не твоих рук дело?» «Нет, тетя Петуния», — покачал мальчик головой из стороны в сторону. «Я ближайший месяц тут не появлялся. Неужели это проделки Волан-де-Морта?» «Гарри, это явно что-то магическое», — задумался Салем. «Предлагаю устроить волшебную ловушку. Я подскажу тебе чары». «Хорошо», — кивнул мальчик. Некоторое время Поттер изучал новое заклинание, которое должно было поймать в ловушку незваного гостя, повадившего в дом Дурсли. Когда у Гарри начали получаться чары, Салем довольно заулыбался. «Чего ты так подозрительно лыбишься?» — прищурился Поттер. «Когда ты так делаешь, Салем, это не к добру. Помнишь, про слежение за волшебством на каникулах? Твою кошачью мать!» — испуганно округлил глаза Поттер. «Ты мою маму не трогай», — нахмурился Салем. «Она до сих пор не подозревает о том, что я стал котом, и думает, что я все еще успешный член Совета магов». «Ты член Совета магов?» — удивился Гарри. «Был им, теперь я кот, и это радует. Мне не приходится посещать это скучное сборище. Это случайно не тот самый Совет магов, который превратил тебя в кота? Прикинь», — растянул широкую улыбу Салем. «Тот самый. Не пожалели своего, сволочи. И ведь что самое противное, Хильду Спилман, мою подчиненную, они не тронули. А ведь у нее в совете всего лишь сестра. Хотя, казалось бы, у нее блат, я сам себе блат, но оказывается, при раздаче наказания есть разница. Но разве как члену совета тебе неизвестно заклинание отмены кошачьего облика?» «К сожалению, нет, Гарри», — тяжело вздохнул кот. «Невозможно знать все. Тем более, я не занимался наказаниями. Я отвечал в совете за экономические вопросы. Благодаря этому мне удавалось долгое время скрывать базу на Марсе». «На Марсе», — выпучил глаза Поттер. «А ты чему удивляешься?» — ухмыльнулся кот. «Волшебники моего мира с телепортацией и порталами свободно перемещались по всей Солнечной системе. У нас были колонии на Марсе, Венере, Плутоне, Титане, спутники Сатурна. Так ты из другого мира?» — ошалел Гарри. «Так ты только сейчас понял?» — Салем рассмеялся, глядя на растерянного мальчика. «Кстати, насчет чар. Поскольку ты спокойно колдуешь дома и тебе за этого ничего не было, то можно предложить, что следилка настроена на волшебную палочку, либо на чары, которые применяют с помощью палочки. «Не уходи от темы, Салем», — хмурился Поттер. «Ты серьезно из другого мира?» «Ну да, я из другого мира. Я думал, ты давно об этом догадался. И что тут такого? У вас в мире пришельцев больше, чем я в фильмах видел». «В смысле, Салем, ты кого имеешь в виду? Гоблины, домовые эльфы, кентавры, русалки?» Начал перечислять кот. «Ты узнавал о них? Вам же на лекциях по магической истории рассказывали о том, что гоблины пришли в этот мир из другого, и сразу же начали воевать с магами. Вместе с ними пришли домовые эльфы». «Домовые эльфы?» – удивленно протянул Поттер. «А это кто такие?» «Лысые коротышки с магическими способностями. Они обслуживают вас в Хогвартсе, не попадаясь никому на глаза. Местные маги их поработили, а гоблинов не смогли. Поэтому последним отдали на откуп банковскую систему. Мы точно жили в одном и том же Хогвартсе», – удивленно протянул Гарри. «Почему я не знаю об этом, а ты знаешь? Ты слышишь, Гарри, но не слушаешь. Читаешь, но не видишь сути. Для тебя занятие, словно обязаловка, и ты зубришь механически только для галочки, чтобы сдать экзамены. Для меня изучение нового мира – это нечто интересное и захватывающее. Поэтому при наличии одинаковых источников информации мы владеем разным объемом информации. Короче, ставь ловушку. И на всякий случай предлагаю установить физические ловушки. Зачем, если есть магия?» Гарри было лень делать лишнюю работу. «Затем, что магия не всесильна и ее можно обойти, отменить, обмануть. А ловушку физическую, если о ней не знаешь, просто так не сломаешь. Давай я этим займусь. А ты сможешь?» Скептически изогнул правую бровь Поттер. «Я в ловушках спец», — гордо расправил плечи кот. «Когда-то я с их помощью охотился и устраивал партизанскую войну. Знал бы ты, сколько жизней кроликов они унесли». «Ладно, ладно, займись этим, Салем», — поднял руки вверх Гарри, сдаваясь. Обрадованный кот с энтузиазмом приступил к реализации собственной полосы препятствий. В это время Гарри накладывал на свою комнату изученные чары. Они требовали не только применения вербального заклинания. Сначала необходимо было начертить руны в ключевых местах и пометить жильцов дома, чтобы на них заклинание не срабатывало. В общем, дел хватало обоим. Закончили они поздним вечером практически одновременно. Салем ознакомил Гарри с планом расстановки ловушек. Мальчик сильно удивился тому, насколько изобретательно подошел к делу кот. Особенно его поразил размах. «Хоть кровать безопасна, безопасна», — уверил его Салем. «Но шкаф открывай с осторожностью. И вещи на прикроватном стуле, как и сам стул, лучше не тревожить». Глава 30. Ночью Салема и Гарри разбудил грохот. Кот первым вскочил на ноги. За ним резко сел в постели мальчик. Их глазам тут же в полумраке предстал незваный гость. Лысый и худой коротышка с большими обвисшими ушами висел в веревочной петле вниз головой между шкафом и кроватью. В качестве противовеса в воздухе болтался стул с примотанными к нему скотчем снизу кирпичами. Одежда, которая до этого покоилась на нем, была разбросана по полу. Петля затянулась на правой ноге незваного гостя. Одет он был в серую потрепанную наволочку, которая сползла к шее, обнажив худую костлявую задницу. Он тихо бормотал себе под нос. «Добби это не нравится. Раньше Добби обычно подвешивали за уши. Что это?» Удивленно уставился на существо Гарри. «Кто это?» «Это?» — прищурился Салем. «Это домовой эльф, который проник к нам домой подобно домушнику. Мочи его, Гарри, а там уже разберемся, кто он». «Добби пришел предупредить мастера Гарри», — заверещало существо. «Ему нельзя возвращаться в Хогвартс, иначе ему будет плохо». «Ты глянь», — хищно оскалился Салем. «Тварюга еще и угрожает. Гарри, не тяни, врежь по этому гаду хотя бы битой». «Ха-ха-ха», — зловеще рассмеялся домовик. «Добби рад принять наказание, но не сегодня». В следующее мгновение домовой эльф с хлопком исчез. Стул без жертвы в петле с громким грохотом рухнул на пол. Этот шум переполошил всех обитателей дома. Прибежавшие Вернон с Петунией устроили Гарри словесную выволочку, чтобы он не смел шуметь по ночам. Оправдания они слушать не захотели. Когда Дурсли ушли досыпать, Салем с ехидной ухмылкой произнес: «А я тебе говорил, Гарри, чтобы ты мочил гада. А ты что сделал?» «Прости, Салем, я растерялся», — опустил голову мальчик. «В следующий раз я постараюсь действовать сразу. К тому же, у меня не было биты. Твое упущение. Гарри, ты должен выучить заклинание на такой случай». «Какое заклинание?» — насторожился Поттер. «Какие у него минусы?» «Остановка времени», — выдал кот. «Это идеальные чары, когда нужно кого-то задержать. Из минусов, оно жрет много маны, то есть долго его использовать не получится. Но тебе хватит, чтобы скрутить нежданного визитера. Хорошо, подумав, согласился Гарри. Думаю, такое заявление мне будет полезно. В следующее мгновение Салем принялся учить Гарри новым чарам. На это ушло пару дней. За это время их покой никто не нарушал. В начале августа Поттеру пришло письмо из Хогвартса со списком литературы. Мальчик созвонился с Гермионой Грейнджер и договорился о совместном посещении Косого переулка. Они встретились утром следующего дня у самого входа в Косой переулок. Поскольку Гарри проще было телепортироваться в грязный закуток за дырявым котлом, чем куда-то еще, Гарри. Тут же бросилась его ощупывать обеспокоенная Гермиона. «Ты как? Ты в порядке?» опешил мальчик. «Привет, Гермиона. У меня все отлично. А как ты? Ты шутишь, Гарри?» Застыла она. «Мы этим летом с родителями ездили во Францию, и мы были на Монмартре, и там обнаружили тебя в нищенской одежде и с табличкой «Помогите сироте». Ау!» – смущенно опустил голову и уткнулся взглядом в брусчатку Поттер. «Не думал, что во Франции меня увидит кто-то из знакомых, Гарри!» – возмущенно воскликнула Гермиона. «Мы забрали тебя с собой, ты говорил как ненормальный, все время повторял три фразы на кривом французском. Подайте бедному сироте, большое спасибо, моих родителей убил террорист, а потом ты внезапно исчез. Это точно был твой клон, Гарри!» – подал веселый голос Салем. Чем удивил хмурого мистера Гринджера. «Помнишь, пару недель назад мы не нашли на месте твоего двойника, мы еще тогда подумали, что его забрали бандиты. Оказывается, это были не бандиты, говорящий кот», — на выдохе произнес мужчина. «От дантиста слышу», — улыбнулся ему Салем. «Простите», — вежливо склонил голову мужчина. «Просто я впервые вижу говорящего кота. Салем Сиберхагин к вашим услугам, мистер Гринджер. Джон», — кивнул он. «Зовите меня Джон, мистер Сиберхагин, а вы зовите меня Салем, Джон. Погодите со своим знакомством», — заткнула их Гермиона. «Гарри, ты не хочешь объясниться, почему во Франции твой двойник просил милостыню?» «Ну, запустил он ладонь в свою шевелюру, взлохматив ее. Это отличный бизнес. Оставляешь двойника утром, вечером забираешь у него деньги. 400-500 фунтов в день, ничего не делая. Гарри, зачем тебе такие большие деньги?» Пораженно распахнула рот Гермиона. «Ну, понимаешь», — тяжело вздохнул Поттер, — «я жил в Индии. Мне нужны были деньги на отели и всякие туристические траты». «Ты жил в Индии», — округлила глаза девочка. «Почему? Как? Ну, я просто взял и телепортировался туда», — развел руками в стороны Поттер. «Тетя меня взяла под домашний арест, чтобы я случайно не продемонстрировал волшебства соседям. Меня это взбесило. Вот я и сбежал нога. Там дешево. Я привез с собой 2/3 заработанных во Франции денег. То есть», — подытожила миссис Гринджер, — «ты сбежал из дома в Индию. При этом зарабатывал тем, что по утрам телепортировался в Париж и оставлял там побираться своего двойника. И вечером забирал у него деньги». «Да, миссис Гринджер. И ты», — продолжила женщина, — «заработал за лето сколько?» «10 фунтов». «Побольше, мэм», — смущенно улыбнулся Поттер. «У меня 10 000 осталось после всех трат. Некоторые дни были более удачливыми в плане заработка. Иногда я тратил меньше». «Неплохо», — присвистнул мистер Гринджер. «Многие рабочие за год в 2 раза меньше зарабатывают». Дочка, обеспокоенно хмурясь, посмотрела на Гермиону. «Мама, а ты тоже так можешь? Двойников я создавать не умею пока, но надеюсь, Гарри меня обучит». «Конечно, Гермиона», — с радостью согласился он. «А телепортироваться?» — хмурилась миссис Гринджер. «Вот так же, как Гарри, ты могла бы переместиться в другую страну». «Ну?» — Гермиона шаркнула ножкой и смущенно опустила глаза на брусчатку. «Вроде того, вроде того», — поползли на лоб брови ее матери. «Ну да, мам, я тоже так могу. Просто мне такое в голову не приходило. Боже мой», — закатила глаза миссис Гринджер. «Почему я узнаю об этом только сейчас?» «Мам», — решила сменить неприятную тему Гермиона, хотя сама ее подняла. Она уже успела пожалеть об этом, твердо решив, что подобные вопросы в будущем будет задавать с глазу на глаз. «Нам пора за покупками». Все покупки прошли гладко, за исключением посещения книжного магазина. Там было жуткое столпотворение. Смазливый блондин раздавал автографы на своих книгах. Звездой дня был Гилдерой Локхарт, и Гермиона непременно хотела с ним сфотографироваться, поскольку была его фанаткой. Она прочитала книги Локхарта до того, как это стало мейнстримом, то есть превратилась в обязательную для ознакомления литературу по защите от темных искусств. Гарри и родителям Гермионы пришлось торчать в очереди. За это время они стали свидетелями неприглядной сцены. Рыжий отец семейства Уизли повздорил с блондином с мерзостным характером, Малфоем-старшим. Они подрались, разнял их Хагрид, который тоже оказался в этом магазине. После этого мужики разошлись и покинули магазин вместе со своими семьями. После того, как Гермиона получила свой автограф, Гарри с облегчением выдохнул. «Гарри, девочка фонтанировала счастьем, ты представляешь, мистер Локхарт будет в этом году нашим преподавателем ЗАТИ. А зачем мы тогда стояли в очереди?» – возмутился Поттер. «Ты могла бы взять у него автограф после уроков. Ой, действительно, на мгновение сбилась с шага Гермиона. Ну, ничего, я возьму у него еще автографы». Дома Салем решил разобраться, из-за чего так много шума вокруг Гилдероя Локхарта. Он принялся читать его книги. «А ничего так», — сказал он, лежа над книгой. «У Локхарта талант. Если бы он писал свою фэнтези не на маленькую аудиторию волшебного сообщества, а на широкую публику простых людей, то он бы стал популярным автором. Насчет жизни на Мальдивах не уверен, но как минимум квартиру в Лондоне он бы купил и с голоду не загнулся бы». «Салем», — грустно вздохнул Поттер. «Как мне теперь смотреть в глаза Гермионе? Ты про тот случай с двойником-попрошайкой? Ну да», — кивнул мальчик. «Забудь, Гарри, у тебя после всех трат осталось больше 9000 фунтов. Это примерно на 9000 фунтов больше, чем у любого твоего сверстника. Я бы на твоем месте продолжил отправлять двойника в Париж до самого конца лета. Еще 10000 фунтов лишними не будут. Мне так стыдно от того, что меня там увидели знакомые», — грустно вздохнул Поттер. «Мне было бы плевать на стыд, когда карман греет пачка денег. Лучше закажи мне консервированного тунца в Хогвартс, и побольше. Завтра этим займемся, Салем, а пока я спать, этот день меня утомил. Если хочешь и дальше читать, делай это в другом месте». «Окей», — Салем поволок книгу в коридор, где и разместился с ней на полу. Именно эту ночь выбрал для визита тот же домовик, который однажды навестил Гарри. На этот раз он избежал как физических, так и магических ловушек. Гарри резко распахнул глаза, почувствовав на себе чужой взгляд. Он ахнул, увидев, что возле его кровати стоял маленький человечек с ушами, как у летучей мыши, и таращил на него выпученные зеленые глаза величиной с теннисный мяч. Гарри сразу его узнал, это он несколько дней назад попал в ловушку Салема. Человечек не сводил с него глаз, Гарри отвечал тем же. В комнате повисла зловещая тишина. Мальчик сейчас как никогда нуждался в поддержке и совете со стороны ехидного кота, но Салема с ним не было, он сам его выгнал читать книгу вне спальни. Человечек низко поклонился, коснувшись ковра кончиком тонкого, длинного носа. Как и в прошлый раз, одет он был в старую наволочку с дырками для рук и ног. «Привет», — поперхнулся Гарри, не зная, что еще сказать. Биты у него под рукой не было, чтобы вырубить наглеца, который ночью ворвался к нему в комнату, а все заклинания вымело у него из головы. «Гарри Поттер», — пронзительным голосом воскликнул нежданный гость. «Добби так давно мечтал с вами познакомиться, сэр. Это такая честь». «Да-да-да», — кивнул Гарри. Он невольно скопировал ехидный тон своего кота и не удержался от саркастичного комментария. «Ты выбрал отличное время для визита, Добби. Просто шикарное. Но я не даю автографы по ночам и без предварительного согласования». Двигаясь вдоль стенки, Добби достиг письменного стола и опустился на стул, предварительно проверив его на предмет ловушек. К сожалению, этот стул не был зачарован и не имел никаких ловчих петель. Гарри хотел было спросить незнакомца, кто он и какого хрена ведет себя в его комнате так, словно он ее владелец, но, подумав, что без биты в руке возникать ненадежно, он лишь излишне вежливо спросил. «Так и кто ты?» «Добби, сэр», — ответил человечек. «Просто Добби. Добби-домовик, если угодно, домовой эльф». В самом деле, из Гарри изливался сарказм. Он и так теперь знал о том, кто такие домовые эльфы, порабощенные магами пришельцы из другого мира. «Видите ли, мистер Добби, сегодня и не лучший день для знакомства с домовиком. Только, пожалуйста, не обижайтесь, но я ночью в принципе не принимаю фанатов. Тем более с непрошенным визитом. Вам следовало бы послать мне письмо, договориться о встрече и все такое, а не совершать неожиданных визитов. Кстати, мистер Поттер не в курсе, почему друзья ему не пишут». Ехидно ухмыльнулся домовой эльф. «Наверное, потому что я им тоже не пишу», — пожал плечами мальчик. «Нет, сэр, Добби внезапно прыгнул на подоконник и стал яростно биться головой об оконную раму. «Гадкий Добби!» — кричал он при этом. «Мерзкий, гадкий Добби! Э-э-э!» Круглыми глазами смотрел на него Поттер, обалдевая от зрелища. Он не понимал, что происходит. «Что за приступ мазохизма?» — раздался от двери ехидный голос. «Это Салем прошел через приоткрытую им же дверь. А во, да у нас тут мелкий извращенец. Гарри, почему ты его до сих пор не скрутил? Я внезапно забыл все чары», — повинился он. «Я рад тебя видеть, Салем». Злой кот мастера Гарри прекратил пытаться сломать раму домовик, уставившись большими глазами на Салема. «Но-но-но», — возмутился Сиберхаген. «Я, между прочим, тут живу, а ты нежданно-негаданно ворвался к нам домой посреди ночи. Первый вопрос. Зачем, и почему ты пытаешься сломать наше имущество? Ты ошибся адресом. Общество мазохистов находится в другом месте. Письма». В следующий миг в руках домовика появилась пачка писем. «Вот поэтому вам не писали друзья. Мои письма», — ошалел Поттер. «Ты их украл. А во», — ехидно ухмыльнулся кот. «Да у нас не просто извращенец, а воришка и вуайерист. Эй, домовик, кто тебе приказал красть корреспонденцию Гарри Поттера?» «Никто, мистер кот», — замотал головой из стороны в сторону домовой эльф. «Добби сам так решил, чтобы спасти мистера Поттера. Он великий волшебник. В Хогвартсе ему грозит опасность». «Какая опасность?» — еще больше удивился Гарри. «Существует заговор. В школе чародейства и волшебства в этом году будут твориться кошмарные вещи», — прошептал Добби и вдруг задрожал всем телом. «Добби проведал об этом уже давно, сэр, несколько месяцев назад. Гарри Поттер не имеет права подвергать себя опасности. Он всем очень нужен, сэр». «Какие еще кошмарные вещи?» — напрямик спросил Гарри. «Кто их затевает?» Добби издал странный сдавленный хрип, соскользнул с подоконника на пол и стал неистово биться головой об стену. «Этот маньяк нам весь дом разнесет», — заметил Салем. «Гарри, останови уже время, свяжи его, и мы выпытаем из него все». Гарри нахмурился, вспоминая чары. В следующий миг он выпалил слова заклинания. Салем моргнул. Мгновение назад Добби бился головой о стену, но через краткий миг уже сидел связанный простыней по рукам и ногам и привязанный к стулу возле письменного стола. «Гарри Поттер – великий волшебник, пуча глаза», – заявил домовик. Добби поражен, насколько ловко мистер Поттер владеет волшебством, но все равно ему нельзя в Хогвартс, иначе мир может потерять такого великолепного и доброго волшебника. Мистеру Поттеру не стоило останавливать Добби. Добби поступил плохо, пошел против хозяина, и ему следует себя наказать. «Слышь, ушастик, завали хлебало». Салему надоело слышать поток бреда. «Немедленно говори, кто твои хозяева и какая опасность грозит Гарри. Если не скажешь, я пойду искать иголки, чтобы загнать тебе под ногти. Хотя боюсь, что тебе это может понравиться». «Жестокий кот Гарри Поттера», — заявил домовик. «Добби больше ничего не скажет. Можете хоть прижечь уши Добби утюгом или засунуть голову в духовку, или раздробить пальцы молотком, но Добби ничего не скажет. Кажется, я недооценил уровень твоего мазохизма, мелкий негодник», — покачал головой из стороны в сторону Салем. «Давай зайдем с другой стороны. Если не скажешь нам, кто и что затевает против Гарри, то тебя будут нежно ласкать. Гарри, погладь его по голове. Я мигом». Тут же подорвался Поттер. Мальчик потянул руку к голове Добби. Стоило ему коснуться ладонью лысой башки, как Добби задрожал всем телом. У него из глаз брызнули слезы. «Какое счастье!» – завопил он. «Какой мистер Поттер добрый волшебник! Еще никто не был так добр с Добби! Великий и несравненный Гарри Поттер – всеобщее достояние! В Хогвартсе Гарри Поттеру грозит страшная опасность! Добби молит мистера Поттера не ездить в Хогвартс! Добби много слышал о вашем величии, но о вашей доброте Добби не ведал». «Не сработало», — констатировал Салем. «Этот псих еще больше кукухой потек. Гарри, прекращай уже его гладить. Ты же видишь, он только сильнее фанатеет». «Да уж», — Гарри одернул руку, словно от ядовитой змеи. «И что с ним делать? Пытки ему в радость. От ласки он дуреет. Заколдуй его», — сказал Салем. «Чары изменения сознания плюс порошок правды». «Точно», — обрадовался Гарри, поняв, что он близок к раскрытию. Добби внезапно с хлопком исчез. Вместе с ним пропали простыни, которыми он был связан, и стул. Но через краткий миг и первые, и последние вернулись обратно, но уже без пленника. «А он хорош в телепортации», — заметил Салем. Глава 31. После этого Добби больше не являлся в дом Натисовой. Гарри несколько раз случайно попадал в ловушки Салема, после чего решил от них окончательно избавиться. Последнюю неделю лета Поттер с котом провели на необитаемом острове. Домой они возвращались лишь переночевать. И вот наступил день поездки в Хогвартс. На этот раз Гарри поступил разумно, телепортировался в закуток на заднем дворе дырявого котла. Затем прошел через бар в Лондон и добрался пешком до вокзала. К его удивлению, он не сумел пройти через барьер, который разделял девятую платформу и 9¾. Все его попытки оказались провальными. В итоге он плюнул на все, зашел в вокзальный туалет и из кабинки телепортировался прямиком на платформу Хагсмит, на которую прибывает Хогвартс-экспресс. Поскольку целый день ждать было скучно, Гарри решил прогуляться в деревушку Хагсмит, расположенную вблизи Хогвартса. В деревне весь бизнес был построен на обслуживании учеников школы магии и чародейства. Тут имелись магазин сладостей, канцелярская лавка, пара кафешек и один замызганный бар под названием «Кабанья голова». В последнем, судя по его затрапезному виду, наверняка собирались забулдыги. Детей редко отпускают в Хагсмит, поэтому владельцы лавок точно знают, когда у них будет наплыв посетителей. В остальное время они сосут бибу. Впрочем, ресторанчик «Три метлы» пользовался популярностью у взрослых магов и в остальное время. В этом убедился Гарри, посетив его. Народа там было мало, но люди там сидели и кушали, что уже говорило о том, что место не мертвое. Гостей обслуживала сама владелица заведения мадам Размерта. Будь Гарри немного постарше, он бы обратил внимание на ее необъемный бюст. Наверняка он привлекал внимание старшекурсников, которые толпой валили в это заведение, чтобы поглазеть на хозяйку. «Добрый день, мальчик», — улыбнулась Поттеру мадам Размерта. «Ты не слишком рано? Я не сумел попасть на платформу 9¾, пожал он плечами. Барьер сломался. Он почему-то меня не пропускал. Вот я и переместился сразу сюда. Ах, тебя родители аппарировали?» По-своему поняла его Размерта. «Ну, хорошо, можешь подождать прибытия Хогвартс-экспресса в моем заведении». «Угу». Гарри не стал поправлять женщину и говорить, что у него нет родителей. Да и не хотелось ему на каждом углу болтать о своем умении телепортироваться. Они с Салимом проторчали в Хагсмиде до самого вечера. За это время они осмотрели все лавки. Гарри затарился волшебными сладостями, напился сливочного пива и изнывал от безделья. Он прибыл на платформу за полчаса до прибытия паровоза. «Гарри», — сразу же заметила его Гермиона, — «почему я тебя не нашла в поезде?» «Привет, Гермиона», — улыбнулся он и протянул ей набор сладких котелков. «Это тебе». «Не уходи от ответа», — она приняла котелки и запихала их в наплечную сумку. «Барьер на платформу 9¾ на мне сломался. Пришлось сразу сюда телепортироваться». Неожиданно в небе появился неопознанный летающий объект. Многие дети задрали головы. Объект получилось разглядеть, когда он пронесся мимо в сторону замка. Это был летающий форт Англия. «Кто-то решил выпендриться», — заметил Салем. «Ненормальный», — высказала свою позицию Гринджер. «Гарри, так ты утверждаешь, что проход на платформу не работал?» «Так и было», — произнес кот. «Я свидетель». «Гермиона, займите уже место в карете, а то они все уедут, и вам придет нагонять народ своим ходом». «О», — Гринджер обратила внимание на кареты, — «они самодвижущиеся. Интересно, какие чары там используются?» «Самодвижущиеся». Как на дуру посмотрел на нее Салем. «В них запряжены страхолюдные, лысые и крылатые кони. Ты что, их не видишь?» «Нет», — мотнула она головой из стороны в сторону. «И я не вижу», — кивнул в солидарность с подругой Поттер. «Слабаки», — заявил Салем. «Впрочем, вы немного потеряли. Эти кони жуткие уроды. Если бы дети их видели, то обгадили бы штанишки». После церемонии распределения первогодок разгневанный профессор Снейп привел в большой зал Рона Уизли. Уши мальчика горели. Гарри Поттер наклонился к сидящей сбоку Гермионе и сказал ей: «Похоже, это Рон прилетел на машине». Гермиона узрела, как в вазе Гриффиндора уменьшается количество кристаллов. «Учебный год еще не начался, а из-за него у нас сняли баллы», — возмутилась она. «По всей видимости», — продолжил Поттер, — «Рон не умеет телепортироваться. Он, наверное, тоже наткнулся на закрытый барьер». «Отвратительная глупость», — возмутилась Гринджер. «Он мог дождаться родителей и попросить у них помощи. Или мог обратиться к другим взрослым магам. К примеру, дошел бы до дырявого котла. Там всегда есть бармен». «Ты слишком много хочешь от этого тыквоголового», — саркастично заметил Салем. «Чудо, что он ложкой мимо рта не промахивается». Из новых преподавателей за столами учителей сидел улыбчивый блондин в голубом костюме. Это был тот самый Гилдерой Локхарт, писатель, который в этом году должен преподавать защиту от темных искусств. Не нравится он мне», — прокомментировал Салем. «Слащавый он какой-то, подкрашенный весь, подпудренный как баба. Одно слово, румын, он британец», — обиженно надулась Гермиона. «И он герой». Ну да», — заухмылялся кот. «Я тоже одно время книги писал, и у меня герои были там героями. И если бы я взял за прообраз героя себя, то был бы я героем, это автобиография». Продолжила возмущенно отстаивать свою точку зрения Гринджер. «Возможно», — ехидно продолжил Салем, — «но это не точно. Гермиона, ты хоть представляешь, сколько уходит времени на написание одной книги?» «Нет», — качнула она головой из стороны в сторону. «Ну, наверное, полгода или год. Все зависит от писателя», — произнес кот, — «от его умения слагать слова, от вдохновения. Когда я писал свой роман, то тратил целый день на написание половины главы. На один роман у меня уходило 2-3 месяца, потом еще месяц-два вычитки и редактуры. При этом я занимался исключительно книгой, и больше никакой иной работы. Если работать, то на книгу остается намного меньше времени и сил. Ты хочешь сказать, что у такого героя, как мистер Локхарт, начало Гермиона, не будет времени на написание книги из-за занятости приключениями? Заметь, не я это сказал, усмехнулся кот. Ой, ты не прав, надула щеки Гринджер. На приключения у мистера Локхарта уходит в худшем случае месяц в год. Потом он его описывает в своем произведении. Одно приключение в год, одна книга в то же время. Не исключаю, что это так, решил дальше не спорить Салем. Но все равно этот румын мне не нравится. Он британец, вновь возмутилась Гермиона. Да, растянул губы в улыбке кот. Какая разница? Погоди, всполошилась Гермиона. Салем, ты писал книги? Да, было дело, с гордым видом он выпятил грудь, сидя в свободном стуле между Гермионой и Гарри. Я посвятил писательству несколько десятилетий, а когда устал от этого хобби, то инсценировал свою смерть в мире обычных людей. Поттеру было куда интереснее обсудить летние дела с Дином Томасом, который сидел от него по левую руку. Увлекшись разговором с другом, он больше не обращал внимания на то, о чем говорили его кот и подруга. «А в каком жанре ты писал?» — проявила искреннее любопытство Гринджер. «Фантастика», — ответил Салем. «Фантастика», — горели жаром глаза Гермионы. «Вау, и много книг ты написал?» «Да, научная фантастика», — кивнул кот. «Я был ее основоположником и написал 66 романов, плюс еще пару десятков повестей и рассказов, сколько-то пьес и несколько научно-публицистских работ. Потом я утратил интерес к этому хобби. Я потратил на него почти полвека». «Хм», — задумался он. «Писать я начал в 1863, а закончил в 1914. Тогда у обычных людей началась веселуха под названием Первая мировая война. Меня из-за этого заставили заниматься делами совета. А во взгляде Гермионы читалось неподдельное любопытство в смеси с уважением. И под каким именем ты издавался?» «Жюль Верн», — тепло улыбнулся Салем, предаваясь приятным воспоминаниям о своей успешной писательской карьере. «Помню, я познакомился на приеме с Александром Дюма. Мы с ним разговорились. Я поведал ему о своих фантазиях. Он заверил меня в том, что я обязан записать их и издать. Он же помог мне потом издаться». «Погоди», — нахмурилась Гермиона. «Об Александре Дюма я слышала, но о каком-то там Жюль Верне я ничего не слышала». «Салем, ты меня не обманываешь?» «Я и обманываю», — искренне возмутился он. «Да ни в коем случае. Уж точно не в таком деле, как личные достижения. Но почему тогда нигде нет книг за авторством Жюль Верна?» Подозрительно сощурилась Гринджер, будто считала Салема обманщиком. «Потому что он был настолько возмущен и так сильно жаждал отстоять свои идеалы, что решил сказать правду. Я могу сказать это тебе по большому секрету на ушко». «Ладно, давай», — Гермиона подняла кота на руки и поднесла его голову к своему правому уху. «Потому что я из другого мира», — прошептал он ей на ухо. «Что?» Она ошалела и опустила кота себе на колени. «Салем, ты серьезно?» «Угу», — твердо кивнул он. «Я думал, ты догадаешься. Разве я тебе этого не говорил?» Гермиона задумалась. «Не помню такого. А я могу как-то найти и почитать твои книги?» «Ну», — он глубоко задумался. «В принципе, это возможно, хотя и небезопасно. Я могу тебя научить чарам для путешествия между...» Он глазами обвел невольных слушателей, которые закончили есть и скрашивали скуку разговорами или тем, что грели уши за счет чужих бесед. «Ну, ты поняла». «Да-да, я поняла», — загорелись жадным блеском глаза Гермионы. Она осознала, что речь идет о заклинании для перемещения между мирами. А когда ты сможешь меня научить этим чарам? Полагаю, лучше всего на каникулах, не стал долго думать Сиберхаген. Пока же ваша задача учиться и искать способ вернуть мне человеческий облик.